Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Даниила передает удивительные информации относительно жизни некоторых пленников, переселенных из Иерусалима в Вавилон, а также о влиянии, которое они оказали на этот народ. Это могло совершаться только благодаря честности в делах, которые им были поручены, но более всего – по причине их абсолютного послушания законам живого Бога. Даниил и его три друга встретились, несомненно, с враждой со стороны других прислужников царя, который возвысил их во власти и доверял им вполне. Даниил, который разделял судьбу своего плененного народа в течение 70 лет, был главным из них. Эта книга также знакомит нас с жестокостью, гордостью и самовластием царей. Они отдавали на смерть, кого хотели, и возвышали других по своему желанию. Навуходоносор, взявший в пленение вавилонское Даниила и друзей его, имел к ним большое доверие. Но его изменчивость в поведении была очевидна всем. Он впадал в ярость и гнев на тех, кто дерзал не повиноваться его приказаниям. Даже высокопоставленные лица при управлении страной не были зарегистрированы, чтобы они не пострадали от руки царя. В течение многих столетий верующие страдали от таких деспотов, правителей страны. Требовалась большая смелость и вера, чтобы устоять пред лицом жестоких преследований, а также полная отдача самих себя в руки самого Господа. Об этом засвидетельствовали многие святые мужи и жены с тех пор, как Библия была написана, и их примеры ободряют и поучают нас в наши времена. Первые три главы книги Даниила повествуют об изумительных вещах, о переживаниях Даниила и друзей его, переносящих тяжелые испытания. Первый случай имел место вскоре после их прибытия в Вавилон. Так как они были дети семейств высшего сословия, то их считали большой военной добычей. После некоторой подготовки они были включены в число царских советников. Первое испытание их веры пришло в тот день, когда они отказали царскую диету, избрав овощи и фрукты для своего питания. Пища вавилонская не допускалась законом еврейским. Они возложили надежду на Господа и оказались победителями. Вид их был здоровый и лицо прекрасное. Читайте подробности в первой главе. Во второй главе мы встречаемся с испытанием иного характера. Это испытание являлось весьма серьезным, потому что было связано с возможной смертью. Эта глава передает сон Навуходоносора, подробности которого он не мог вспомнить, вероятно, по воле Божьей. Придворные чародеи и тайновидцы были позваны царем объяснить ему тревожный сон. Но этого сделать они не могли. Царь в большом гневе дал указ казнить всех тайновидцев. Это, несомненно, включало Даниила и его трех друзей, хотя они не являлись чародеями, но были слугами живого Бога. Даниил искал лица Божия в молитве, чтобы получить откровение об этом сне и о его содержании и значении. Даниил сохранил свою скромность и кротость. Он не принял чести себе, а прославил имя Божие, сказав царю, что это знание не было его, а даровано Богом. Когда мы приходим к третьей главе, там иное испытание. Трудно сказать, является ли этот второй сон Навуходоносора результатом первого, но важно то, что он приказал поставить громадный золотой истукан на открытом поле, чтобы все ему поклонились. Это было действительно испытание веры для Даниила и его друзей. Обратите внимание на Даниила 3 главу 1 стих. Распоряжение царя о постройке истукана. 3 глава со 2 по 7 стих. Приказ о поклонении истукану и угроза за непослушание. 3 глава с 8 по 12 стих. Обвинение трех еврейских юношей, которые отказались преклонить колено и поклониться истукану. Проявление вражды к ним некоторых халдеев. 3 глава с 13 по 23 стих. Гнев, угрозы и повеление царя по причине непослушания юношей. Гнев Навуходоносора обнаружил изменчивость его характера и самообладания. Выслушайте 3 главу 13 стих. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденова, и приведены были эти мужи к царю. После их свидетельства о вере в живого Бога в 19 стихе сказано: «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился». В главе 3 с 24 по 30 стих говорится об изумлении царя, что юноши остались живыми. Он ожидал крик и визг ужаса, когда их бросали в раскаленную печь, но вместо этого он увидел, что они ходили в ней развязанные, и был четвертый с ними, который имел вид ангела. Царь сказал: «И вид четвертого подобен Сыну Божию». В это время царь уразумел, насколько напрасен был его гнев. Обличение его пришло в форме присутствия небожителя в печи огненной. Однако изменчивость его характера проявилась, когда он начал воздавать честь и славу живому Богу евреев, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. 3 глава 29 стих. Но вскоре он снова забыл об этом. Переживание трех юношей принесло утешение и ободрение миллионам верующим, переносившим различные испытания и преследования в течение столетий. Когда огненная печь испытания или преследований делается невыносимой, тогда рядом с нами является личность Сына Божия, который защищает нас и утешает в страданиях. Эти переживания приносят такие благословения. Первое. Характер христианина, который переносит страдания, более преображается в образ Сына Божия, который возлюбил и умер за нас. Многие места Священного Писания подтверждают это. Апостол Павел говорит так: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Филиппийцам 3 глава 10 стих. Второе. Многие христиане одобрены и укреплены примером страдающих братьев. Апостол Павел говорит: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Филиппийцам 1 глава 14 стих. Третье. Сам Господь Иисус знает о наших страданиях и укрепляет благодатью Своею. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Бог знает, как много мы можем выдержать. Его очи всегда пребывают на детях Его. Четвертое. В тот славный день, когда мы предстанем пред Ним, слава верующих будет большей, чем мы страдали за имя Его. Ибо если мы страдаем, то будем и царствовать с Ним. Ибо Он, апостол Павел, говорит нам в послании так. Конечно, мы должны сказать, что эта огненная печь испытаний принимает разный вид. Но внутреннее ее действие то же самое. Будем помнить, что хотя форма наших страданий различна, но все мы призваны переносить страдания. Помните, что страдают многие. Пророк Илия в свое время много страдал и начал смущаться, почему это так. Он ушел в пустыню и взывал в молитве к Богу. «Остался я один, и души моей ищу». Третья книга Царств, 19 глава, 10 стих. Бог укрепил слугу своего, послав ему чуткую помощь. Но когда Илия повторил свою жалобу, Бог ответил ему: «Я сохранил для себя 7000, которые не преклонили колени свои пред Ваалом». Третья Царств, 19 глава, 18 стих. Конечно, эти верные Богу люди были меньшинством в Израиле. Но Илия не был один. Были и другие, которые одинаково с ним переживали положение в народе. Эти 7000 вместе с ним взывали к Богу и поклонялись ему с верой. Слова апостола Павла прекрасно объясняют истину, что мы страдаем, будучи христианами вместе, потому что мы являемся телом Христовым. Аминь.